Если посвятить свою жизнь и каждую строчку записей вопросу изучения аппаратуры человеческого микрокосма и его возможностей, то одной жизни будет для этого недостаточно. Ведь в сложности человеческого аппарата заключен весь космос и все его законы. Пределы же сознания на данной ступени его эволюции не позволяют постигать то, что ему недоступно. Поэтому изучение человека будет продолжаться до тех пор, пока живет человек на Земле и в мирах, и пока не закончится эволюция духа и движение его по пути беспредельного восхождения. А так как само понятие беспредельности не предвидит конца, то и нет конца и предела постижению сложнейшей структуры человеческого микрокосма. Конца изучения нет еще потому, что все новые и новые способности открываются в человеке, которые могут проявляться через развивающуюся и растущую аппаратуру его нервных, психических и огненных центров. К изучению функций некоторых желез наука подходит только теперь, и то только вслепую, так как не имеет в руках ключа. Точно так же и изучение материи не может остановиться на какой-то ступени, где можно будет сказать, что изучено все. В беспредельности все беспредельно. Также и особенности и свойства материи. Лестница жизни не имеет конца, и каждой ее ступени соответствует известная ступень утончения того, что люди называют материей, и что составляет сущность того мира, который он видит вокруг, в какой бы оболочке он ни находился. Всем степеням утончения сознания соответствует и утончение тех оболочек, через которые проявляется сознание, и утончение окружающих условий или слоев материи. Словом сказать, что человек или наука знает все, значит утверждать то, чего нет, и быть никогда не может. Понимание этого утверждения указывает на относительность всех человеческих знаний и открывает путь к беспредельному познаванию и мира, и человека. Идеал – все знания, все могущества, везде сущее, все видение и так далее. Во всей полноте все эти качества духа недостижимы, но та или иная степень их и степень очень высокая достигнута теми, кто тоже когда-то были людьми и поднялись много выше по ступеням лестницы света. Но и они, как об этом свидетельствовал сам Будда, говоря о себе, говоря, что ни все знания, ни все видения, ни все могущества он не достиг. Надо понять, что сколько бы ни изучать макромир вне человека и микромир в нем, конца изучению нет, как нет конца и пределов ни времени, ни пространства, в котором проявлены миры, ибо существуют они в беспредельно развивающейся вселенной, развитию которой не положено никакого конца.